Глава 8. Новая жизнь с волками оказалась захватывающе интересной. Огромные зверюги совсем не таили обид. Сразу перешли на дружеский тон, просто подкупая волчьим обаянием. Даже Лана покорили, а с Пиу возникла легкая несхожесть взглядов. Во-первых, это именно его волки прозвали решателем за простреленные бошки собратьев и три пули, застрявшие в лобовой броне черепа вожака. Во-вторых, он просто достал всех своим мотоциклом. В телах волков оборотни реагировали на него почти по-собачьи, только не лаяли вслед. Следил бы лучше за своими виртуальными лошадьми, коль развел тут раньше, тогда бы они не кончились так быстро. Пиона удержал от разбора клан, обратив внимание друга на то, что волки гораздо круче, и они тоже не проще покатать их на спине при нормальном к себе отношении, без всяких мотоциклов. Полностью убедил его папа Орхи, однажды целенаправленно доведя парня в поединке до состояния боевого транса, чтоб не выпендривался, щенья такие. И Пио уже жить не смог без спарринга с вожаком и Орхи, без этих упоительных ощущений. Бас тоже вкусил от волчьей любви и открыл в себе ярость берсерка, даже круче. Хитрость и силу волка с разумом человека. Он становился оборотнем, как Орхи. Одис, Хрис, хоть для них делались поблажки, не смогли долго смотреть, когда же симпатяга Лан упорно ищет новых ощущений на свою светлую голову в бешеных схватках с волками. Девочки решили попробовать и сразу втянулись. Так здорово им показалось открывать в себе новые возможности. Все ребята столкнулись с необъяснимым феноменом. У них в игре на невозможном уровне стали открываться навыки, умения и прочее, по идее положенные лишь простым персонажам. Например, Лан стал чувствовать всех оборотней мертвого мира, даже влиять на их настрой. У него это получалось все лучше, порой доходя до полного контроля над хищниками на довольно продолжительное время. Гвоздик уверенно входил в транс, выбирая его контуры. Оказывается, их можно регулировать под конкретные задачи. Бас в своем переходном состоянии как-то подавлял психику в ответ на любой направленный на него негатив, как замораживал враждебные души. И в клане оборотней его все дружно, хоть и вынужденно, очень любили. А Пио так подружился с волками, насколько ему понравились скачки на волкодлаках, что в наглую сменил расу своему персу, стал орком. Ему было фиолетово, что он на невозможном уровне это исключено, пусть считается запредельным. Зато он стал неприхотливее к пище, устойчивее к радиации и получил полный иммунитет к обычной магии и к способностям Баса и Лана. И может, сколько захочет употреблять орочьи снадобья. Кстати, орки тоже клан, учебка другой ЧВК, конкурентов. Вообще, но не противников. Одис и Хрис неожиданно завязали с ними дружбу. Их главными умениями остались способность одной куда-нибудь влезть и что-нибудь эдакое чебучить, а другой вытаскивать это чудо из любых передряг. Оди явилась кочующим, как и положено, на единорогах эльфом. Очень ей хотелось побольше узнать о дивном народе. Ага, удивления ей хватило. Коротко говоря, это действительно другая раса. Умную Хрис понесло за помощью к оркам. Родные оборотни избегали магии ушастиков. Оркам магии до лампочки. Но бедняги дрались лишь пехом и совсем не мечтали попасть под конную лаву в прерии, предпочитая действовать из засад. Хрис предложила совместную атаку, так ее даже не послали. Просто спросили, а чего ради? Вопрос решили Пио с Басом. Василек просто поехал к эльфам верхом на папе Орхи. И из почтительного расстояния, не выбирая выражения, оповестил всех о том, что он думает о нравах и обычаях этих нелюдей, и каким нужно быть человеком в реале, чтобы играть за этих выродков. Бас мог бы и не говорить ничего. Само его появление верхом на волке было очень необычным для мертвого мира. Папаше Орхи понадобились все силы, чтобы унести лапы. Спасаться он бежал к стойбищу орков. Одновременно с этим Пиво и Лан уговорили своих новых лохматых приятелей прогуляться туда же. На орков магия эльфов не действовала, и они по своему обыкновению впали в ярость. Пришлось ушастым отвлечься на простое рубилово. Тут, как по заказу, стая оборотней с ребятками. Бас надавил на психику эльфов, Лан напустил страху на единорогов, гвоздик Орхи Пио с упоительной боевой страстью врубились в толпу врагов. Эльфы могли бы остановить волков простым заклинанием. Они умели провоцировать превращение оборотней. Вот и корежило бы бедняк туда-сюда, раз по 10 без перерыва. Понятно, что они такие вещи недолюбливают. Но эльфы — обычные люди со странностями. Ребята давно стали хозяевами сети. Против их магии у персов обычных уровней не могло быть защиты. К тому же не просто распознать ее применение. Ведь ничего невообразимого не происходит. Нас убивают, нам очень страшно. Мы пытаемся удрать. После эпического разгрома всегдашних обидчиков и высокомерных притеснителей вопрос о совместном рейде и тотальной зачистке ушастой погони даже не обсуждался. Орки и оборотни бросились карать. Волки любезно подвезли лучников до места и сразу, не чувствуя усталости, приступили. Повтор первой серии. Только в афганском варианте ушастиков просто выгрызли. Далее было трогательное освобождение Оди из рабства. Эльфам и в голову бы не пришло брать заложники низшую. Оборотни без стеснений тут же заявили, что все только что сотворенное сотворено исключительно ради ее спасения. И от радости за нее устроили, то есть все он стихийно возник, совместный пир, чисто для скрепления дружеских отношений. Кстати, единороги не произвели на ребят впечатления, обычная конина. Оди, переменив плену отношения, стала живо интересоваться жизнью другого дивного народа — орками. Навязалась к их ведьме, милашке Мрок, учиться изготовлению амулетов и зелье варенью. А та не смогла отказать Хрис. Орки отчего-то всю задумку с изведением эльфов приписали лично ей. Она стала официальным представителем волков у орков и немножко пророком. У Хрис действительно стали получаться предсказания. Поначалу средние и краткосрочные в текущих вопросах. Типа, кого бы нам сожрать в следующий понедельник? За все удовольствие пришлось платить. А то ребята реально, как вернулись в детство. О работе по приказу с ними никто не шутил. Теоретически они в любую минуту могли уйти из мертвого мира. Им никто не угрожал. Но семицветикам так там нравилось, что они стали готовы трудиться, лишь бы избежать даже возможности изгнания. У ЧВК имелись нехилые возможности. Если не хватает своих мощностей, прямо из игры можно выйти на ее ресурсы. Ребята вскоре попривыкли работать с гигантскими мощностями. Правда, начинало скучно, как в школе. Снова вирусы и черви. Дано. Закрытая система с периодическим, но чаще хаотическим сообщением с сетью. Быренько ловим контакт, перехватываем и разочаровываемся. Какие-то доллары, фунты, юани туда-сюда. Детский сад — все это прогрессивное человечество. А понтов-то? ЧВК платила им недурные деньги. Ребята и девчата стали обживаться в реале. Со временем съехали из кампуса на частные квартиры к подружкам и друзьям. А орхи с пожизненным контрактом наемницы давно не ставила папу в известность, где ночует. Просто парням встретились девочки, а девочкам — мальчики. С ними было так, как никогда в жизни. Случилось странное. Ребята не знали друг друга в реале, но они в нем жили. И Леша встретил ее, просто увидел и влюбился. В нее невозможно было не влюбиться. Она это знала. И сама влюблялась во всех своих мальчиков. А Саша, бедняга, встретил свою бояшку, думал, что кроме Ани никого не полюбит. Но как он мог не влюбиться в королеву? И фамилия у нее Королева. Лан сумел охмурить умницу и красавицу прямо в кибермастерской. Бас? Впрочем, ведь ясно, что совсем не важно, как звали их красавиц. Только кое-какие системы слишком закрытые. Ну, не залезешь туда, никого не убив. И не нужно никого убивать, что вы. Задача просто проверить, это возможно вообще. Киберволки идут в пролом, и орхи вновь вынимают катану. Даже виртуально подобные цели слишком серьезно охраняются. И волков не досчитаемся. То есть ребята многих больше не видели. А папа орхи говорил, что мальчишки уехали в отпуск. Гвоздик однажды, как вожак вожаку, сказал ему: «Мы пойдем без вас». Пиу положил руку на рукоять орочьего ятагана, Лан улыбнулся, Бас сверкнул синевой глаз. А за их спинами недобро хмурились девочки. Дочь волка заявила: «Папа, ну ты понял? Ага?» «Ага, валяйте». Прогрохотал огромный белый волчище, и они пошли в самостоятельную кибератаку. Вопрос, такой маленький вопрос, такой маленький самолет с маленьким помощником президента одной совсем не маленькой страны, в воздушном пространстве развитого государства. Именно в те минуты и секунды, когда волки просочились через границу другого развитого государства, чтобы оно схватилось с третьим. На случайно оказавшейся неподалеку частной реактивной Самаре очень вовремя заработала станция постановки помех. Софт-система безопасности полетов столкнулся с нерешаемой задачей и запросил помощи извне. Семицветик заранее заготовил подарочков, система все слопала и успокоилась. Станцию помех выключили, с голых экранов операторов радовала идиллическая картинка штатного полета. Пиу за штурвалом заложил вираж на сближение с целью. Он у них самый меткий. Легким его трюк не назовешь. Ему выпрыгивать последним, не забыв нажать на кнопку самоликвидации самолета. Первым тоже не намного легче. Нужно попасть самим собой в кабину пилотов. Дик отважно пробил кокпит самолета собственной башкой в шлеме. Удивленные пилоты получили по лезвию в туловище, подергались и затихли. Подоспевшая следом группа, пренебрегая торможением, разнесла остекление, устроили свалку. Пока слегка затоптанный Дик приходил в себя, Василек включился в систему, открыв доступ в салон. Пиво вышиб дверь, напустив сквозняку пассажирам. Сами-то ребята правильно экипированы, но и противникам достался подготовленный. Оди влетела первой и получила в личико. Гаду с ноги засветила Хрис и упала. Следом, кувырком сверкая катанами, ворвалась волчица. Пошла в прорыв и выхватила сокрушающий апперкот. Но Оди достала хама кортиком. Ей не давали покоя сабли. Заработала Хрис и дала Орхи полсекунды, чтобы очухаться. 20 виртуальных тел. Самолетик летел, как и было задумано. Дик включил ноутбук помощника лидера развитого государства, прижал к считывателю его пальчик. Бас заботливо надел на мужчину спасательную маску. Пиу загнал ему нож меж ребер и медленно проворачивал. Алан уговаривал дурашку не мучиться. И уговорил, конечно. Гвоздь быстро ввел код. И заготовленная заранее кибератрава через сверхохраняемое окошко хлынула по назначению. По какому они себе не представляли. Но и не беспокоились, ведь это все виртуальное. Главное, оборотни отработают контракт. Теперь дело за волками. А им пора запустить таймер обратного отсчета припасенной мины и прыгать за борт с парашютами. Внизу не попасться, выйти на контакт с волками и по домам. Долгая, непростая виртуальная операция заняла в реале всего один день. Дольше праздновали. Ребята пристрастились к орочьему зелью, и девчонки орков нашли симпатичные. Хотя после операции они встретились в игре лишь через реальную неделю, и никто не поинтересовался у других причиной столь долгой отлучки. Тогда в первый раз они пошли в кибератаку самостоятельно, а потом Аргентина, станция слежения, Уругвай, перенацеливание ракетного удара. Сомали просто оторвались мечами, чтоб помнили кого-то. Снова Никарагуа, чей-то штаб, своя Новороссия без конца. Ребята, встречаясь после операции, молчали о том, что стали наркоманами. Для максимального погружения в сеть люди стали использовать капсулы. Цветики купили у компании любимым эксклюзивные игрушки. Еще по одной уже для себя, чтобы не расставаться с милыми даже в киберпространстве. Немного раздражало лишь время загрузки. Для них слишком долго тестировалось оборудование. Им, вообще-то, капсулы были без особой надобности, но устройства считывали состояние человека и даже вводили компенсирующие, общеукрепляющие препараты по индивидуальным программам. А уж как корректировать программы, их учить было не нужно. Правда, от этих экспериментов появлялась тревожность, чувство, что забыл что-то важное, что вертится в голове и никак не вспоминается. Поэтому время от времени капсулы приходилось давать на профилактику. Это же новейшее, еще не прошедшее всех испытаний оборудование. Аня прижалась пылающим лбом к холодному пластику окна. Рабочие во дворе загрузили Лешину капсулу в свой фургон, хлопнули дверцы, машина уехала по маршруту. У мужиков много работы и предельно сжатый график. Уже через неделю Лешину капсулу привезут обратно. Если все будет хорошо. Аня точно знает. Однажды он не вернется. Уедет в своем кибергробу навсегда.